Клифф Баррент. «Чтобы нести человечеству все знаний, это не так уж и плохо». Клифф Баррент с компьютерной настройкой. «Скажи, брат, а на ассимилянтов уничтожение сети влияет?» Клифф Баррент, биолог. «Нет». Клифф Баррент, настройщик. «А если хоть один жив?» Клифф Баррент. «Эй, сеть не уничтожена. Она лишь перешла в меня. И немного в вас». Они выходят из лесу и удивленно обводят поляну взглядом. Клифф Баррент, настройщик, издает при этом присвистывание. Клифф Баррент. «Вот и сила сопротивления. Я же говорил, что отключение сети возбуждает звериные инстинкты». Клифф Баррент, настройщик. «И так во всем мире?» Клифф Баррент. «Ты же видел, как у нас дома?» Клифф Баррент, настройщик. «Да, но дома все были изолированы друг от друга». Клифф Баррент, биолог, подошел ближе к спящим. «Похоже, непоправимого они совершить не успели. Он накрыл снова Элеонор сорванной одеждой и подбросил в костер сухих веток». Клифф Баррент присел на кучу дров. Клифф Баррент, настройщик. «Может, пустим их в расход, а, отец?» Клифф Баррент. «Нет. Зачем? Они ничего не помнят. Это взрослые дети. Умеют говорить, но только и всего. Кто они? Чем занимаются? Откуда им знать?» Клифф Баррент, биолог. «Оставим их здесь?» Клифф Баррент. «Нет. Старший, отнеси Карла чуть в сторону и пристрели. Этот человек нам опасен». Он достал из кармана два паспорта и кинул на снова с Элеонор. Клифф Баррент. «По-моему, они будут прекрасной парой». Клифф Баррент, настройщик. «А что делать с этим?» Клифф Баррент. «Жирного мы отнесем в город. Будет жене Карла новый муженек». Клифф Баррент, настройщик, кивнул и потянул Карла в сторону. Клифф Баррент, биолог. «Скажи, отец, зачем ты их пощадил?» Клифф Баррент. «Нам нужно как можно больше людей на земле. Теперь мы будем не убивать, но щадить». Клифф Баррент, биолог. «А что с двумя оставшимися апостолами?» Клифф Баррент. «Хоть они и не в лучшем состоянии, но все же опасно для нас. Будем иметь это в виду». Они посидели немного молча, смотря в разгоревшийся огонь. Из лесу раздался выстрел. Клифф Баррент. «Ну что, не жалеешь, что вовремя перешел на нашу сторону?» Клифф Баррент, биолог. «Ты отдал мне жену. Она очнется, а меня не будет рядом. Я боюсь, что ее больше не будет со мной. Может быть, я ошибся?» Клифф Баррент. «Если любит, будет. Вот тебе и испытание». Вернулся Клифф Баррент, компьютерный настройщик, и они с братом взяли за руки Рауля, после чего направились в зал. В город. Клифф Баррент пошел за ними следом. Клифф Баррент, настройщик. «Тяжелый гад, может, бросим?» Клифф Баррент. «Я же сказал, нам нужны люди». Клифф Баррент, биолог. «Для чего? Они сами себя перестреляют». Голоса затихают, и люди скрываются. А голос Клиффа Барринса читает мудрые наставления, но их не понять. Слишком далеко они уже ушли. Вскоре затихают и они.